Да. Поехали. Друзья, Приветствую всем всех привет. на обратной стороне ЦИПСО. И ну, боевая обстановка у нас не меняется, да? Также Ну, все везде тяжело. тяжело. Да, Везде везде тяжело, тяжело да. на тех направлениях, которые гремят каждый день у нас, да, и также все продолжается. Вот. Поэтому мы решили немного отступить от боевой обстановки. Да, по другим сейчас новостям. Ну, главная новость дня, это, конечно, легендарное, величайшее и вообще историческое выступление Зеленского в ООН. Вот. Чем оно легендарное или историческое? Ну, наверное, ничем. Просто, блин, в украинских СМИ его так преподнесли, как бы, и некоторые западные лидеры назвали это гениальное там какое-то выступление и так далее. Ну, таких мелких каких-то стран, каких-то очередных шестерок США. Но интересный момент был, я думаю, может, кто-то заметил, потому что в Телеграме это обсуждают, то, что Зеленский выступал перед пустым залом, но украинские операторы и СМИ так смонтировали, то когда зал был полный, кто-то другой выступал. Они вот показывают, Зеленский выступает, показывают полный зал. Потом снова Зеленский в трибуны выступает, показывают полный зал. Но самое смешное то, что когда появлялись кадры полного зала, в зале сидел Зеленский. Это был его двойник, то есть он не хочет отставать от нашего верховного главнокомандующего. Ну, получается 50. Так, если верить украинскому монтажу, то получается так, да. 50 двойников Зеленского, новый сериал. Да, да. Одного из них зовут Нилох. 42 года, Нилох. Слушай, поэтому... ну, да, тут даже хрен с ним, с его выступлением, это все равно ну, ничего не решает. Да, тут интересные заявления были от моих официальных, значит, источников, да. BBC ссылалась на свои источники, что на Залужного могут возбудить уголовное дело. Я вообще не понимаю, как это, как да. это вообще возможно. Смотри, это другая тема, да. Давай сейчас немножко Зеленского добьем. Там еще был момент, он предложил ряду лидеров встретиться, они от него отморозились. Среди них был лидер, ну, президент Бразилии, который сказал, там, плохо себя чувствует, встретиться не смог. Но на саммите где-то в коридоре, или генассамблея, как это называется, встреча, собрание ООН, да, где-то в коридоре Зеленский все-таки поймал президента Бразилии. Они сфотографировались, их сфотографировали, как они здороваются. Вот, в принципе, так, вот добить тему Зеленского. Ну, он, наверное, думал, что если он с ним переговорит, то президент Бразилии выйдет из БРИКС. Наверное, расчет был такой у него. Ну, прикол-то в чем? Прикол в том, что президент Бразилии – это вот именно тот парень, который, когда все лидеры стран по поводу СВО высказывались, и он тоже высказался с той формулировкой, что да, качо, давайте прекратим войну, просто отдайте России территории с русскими людьми, и все, зачем война, это плохо. То есть вот это нормальная формула. Странно, что он еще не на миротворце. Ладно, давай, да, вот ужасающие новости, значит, на BBC была такая информация о том, что на Залужного хотят возбудить, пардон, на Валерия Федоровича. Хотят возбудить уголовное дело, что за то, что, значит, юг был потерян очень быстро. Да. Ну, я считаю, вообще, даже несмотря на то, что мы в состоянии войны находимся, да, я даже хочу заступиться за Валерия Федоровича. Считаю, что это просто абсурд какой-то. Ну, если честно, ну, человек пытается организовать, значит, сначала оборону, да, сейчас контрнаступ. Делает все возможное для того, чтобы, значит, вернуть территории свои. У нас они наши, у них они наши. Вот. То есть хотят у нас отобрать, значит, те территории, которые мы уже включили в состав России. Да, мы видим, что это не особо получается, так как отбили там 2 квадратных километра. Вот, и, значит, и тяжелая обстановка, да. Но тем не менее, мы видим, что предпринимает какие-то попытки, да, просил технику, ему дали технику, контрнаступает, значит, не успокаивается, казалось бы, большие потери, но все равно пытается наступать, пытается что-то делать, и тут вдруг на него возбуждает, собирает, ну, по слухам, конечно же, да, может быть, это какой-то фейк, но тем не менее, да, американские источники заявляют, но это какой-то, мне Не-не-не, кажется, английский, BBC, братан, а, пардон, украинская пардон, редакция пардон, BBC, да. да, то есть, ну, просто, мне кажется, какое-то сумасшествие. Ты что думаешь по этому поводу? На фейк это не похоже. Во-первых, я думаю, что после ранения Залужного, ну, а так, чтобы не раскрывать детали, и вообще это моя фантазия, как бы, да, ну, есть такая информация, да, что когда Залужный проводил совещание, вот в это место, в этот бункер должна была прилететь очень крутая ракета. Вот. Но там что-то не получилось с координатами. И она прилетела, ну, там, рядом. Прилетела рядом. А Залужный, он... Как говорят, он или приехал не вовремя, или отошел в это время куда-то, как бы там в важную комнату для звонка. И в этот момент как раз вот прилет рядом, он оказался очень близко к Залужному, да, и он немножко пострадал. Вот. Что если бы он оставался на месте проведения совещания, ну ничего, как бы вообще бы не пострадали, да. То есть вот такой момент, как бы. Ну опять же, это слухи, домыслы, но все равно любопытно, я думаю, кому-то будет интересно это услышать. Вот, потому что бывают вот такие стечения обстоятельств. Но он выжил. Учитывая последнее его появление на публике после долгого отсутствия, я не видел ни одного его какого-то интервью. Помнишь, он раньше любил давать интервью такие философские, длинные, вот как вот Буданов вот все время делает, да? Вот такого я не видел. Я видел, когда он там первый раз там что-то два пальца показал и два слова сказал. Потом фотки, где он там над картой склонялся. Но каких-то таких вот... Поэтому может быть или какие-то проблемы со здоровьем, и на него решили повесить каких-то собак. Или из-за здоровья он подумывает уйти в политику и может стать конкурентом Зеленского. Или просто из-за того, что у него очень высокий рейтинг. Ну, в первую очередь среди военнослужащих, и во вторую очередь среди населения, потому что у Зеленского все хреново, как бы, потому что украинцы, они какими упоротыми не были, но они же не слепые, не глухие, они же видят, что из себя представляет их президент. Поэтому вполне себе, как бы, на фейк не похоже, очень логично. Слушай, ну я могу, значит, добавить по поводу того, что он не появляется на экранах часто. Это может быть связано с тем, что как бы нормальный человек, да, вот он, возможно, думает так, что сейчас, так как идет контрнаступ, да, я должен сосредоточиться на ведении боевых действий, да. Тем более мы видим, что особо успехов нет никаких. Не Понимаешь? согласен с тобой, братан. Вот в начале СВО все было еще хуже для Украины. Понимаешь? И тем не менее, плюс там ситуация там Харьковское направление, когда они наступали, да. То есть его вот были ситуации пожестче, его это как бы не останавливало. Тут как бы, тут наоборот ему надо мотивировать бойцов, потому что тяжелейшие потери, население. То есть главнокомандующий, реальный командир армии должен сказать свое слово в этот тяжелый для страны, вот понимаешь, этап исторический. А он как бы только фотографируется. Поэтому тут такое. Ну, мне кажется, будут, если будут успехи, он появится. Если успехов не будет, то он будет ссылаться на то, что ему надо заниматься боевой работой. Я думаю, если будут успехи, Зеленский убьет его раньше, чем он появится. Ну, Тут... вот это там серьезные, значит, интриги. Давайте к Зеленскому вернемся, да. Во-первых, конгрессмены Там, по-моему, написано было 29 человек, значит, 29 конгрессменов написали бумагу о том, что они против поставки 24 миллиардов долларов для Украины. То есть мы видим, что там уже, видимо, люди думают о том, что им нужно заниматься, значит, своими проблемами внутри США, нежели чем помогать кому-то, да, и в принципе об этом все говорили, что это американская политика, пока им видно, выгодно, пока они чувствуют, что они могут действительно там навредить кому-то, они будут помогать, как только программа будет сворачиваться и сливаться, то, соответственно, и шаги будут похожие, да, вот, ну, ты что по этому поводу думаешь? Я думаю, что это просто белый шум для отдельной части электората. Вот. То же самое, что серьезно относиться к заявлениям, там кто-то из официальных лиц Германии, по-моему, сегодня заявили, что крылатые ракеты «Таурус» поставим когда-нибудь. Когда поставим, тогда поставим. Вот. То есть вот эти все моменты, то же самое демарш Польши, да, что там поляки сейчас сцепились с Украиной, как бы. Вот эти все моменты не должны нас расслаблять. Потому что, смотри, ну, Трамп, к примеру, тот же, да, он, когда первый раз баллотировался, он же тоже заявлял. Даня, скажи, пожалуйста, расслаблять кого? Нас с тобой или Россию вообще? Мы и так с тобой расслаблены, и дальше некуда. Понимаешь? Нет, ты неправильно сказал. Ты должен был сказать, мы и есть Россия. Нет, здесь не так. Это знаешь, когда есть такое интересное выражение, и когда-то я от своего друга услышал тост тоже, где он это выражение вспоминал, что на самом деле наши не придут. Наши – это уже мы. Но это очень было актуально на Донбассе до начала военной операции. Ну, да? Я тебе хочу сказать, что ты понимаешь, независимость от моих источников, от прессы, от бывших экс-сотрудников ЦРУ, которые делают свои заявления в СМИ, в нормальной армии, на это никто не обращает внимания. И боевая работа, которая ведется, она продолжается. Пока я не говорю про там. Пока я не говорю про армию. Не скажут команду стоп. Понимаешь? Поэтому даже от нашей ЦИПС ну, ничего не зависит в плане того, что мы можем обсуждать. От нашей ЦИПС зависит все. Да, хорошо, я понял. Вот, поэтому боевая работа продолжается. Очень серьезная программа. Несмотря на никакие заявления, значит, никаких СМИ, газет и так далее. Ну, во-первых, насчет того, что военные не смотрят, и они не расслабятся, и не слушают, и так далее. Военные ничего не решают. Решают политики. Ну? Решения принимают политики. А политики, они как раз-таки очень внимательно и пристально слушают. И очень часто наши дипломаты даже цитируют, понимаешь? Наши СМИ очень часто прям показывают, да, смотрите, там, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, BBC, понимаешь? А этого быть, я вот постоянно, я даже на эфирах, вот каждый раз, когда такая тема заходит, я говорю, да не обращайте вы на это внимания. Это настроено, вот это направлено вот для их целей. Вот нам, вот если мы будем ориентироваться в ситуации по вот этим, ну, заявлениям в СМИ западных, то мы себя загоним. А вот эти вот ситуации сейчас, заявления, да, у нас политики за этим следят. Но расслабляться, я вот говорю, не стоит ни политикам, ни гражданскому обществу, что вот, посмотрите, там и так далее. Потому что мы про наркоманов, как бы, да, неоднократно говорили много лет до начала военной операции, что там украинская армия, это там одни наркоманы, зоофилы и прочее, да. Но оказалось немножко не так. Вот, поэтому Ну, не стоит обращать на это внимание. Нам, мы должны понимать, мы должны победить. Все, пофиг, кто что говорит. Мы должны понимать. Независимо от каких-то заявлений, в армии конечно. Сейчас, в данный момент, идет боевая работа. В штабах идет боевая работа. Да, везде. Да, поэтому, да. Она должна продолжаться, конечно. Чтобы люди там не говорили, не заявляли, пока верховный главнокомандующий не нажмет стоп-кран, значит, военная машина должна продолжать, значит, сражаться. Да, да. Я думаю, ты знаешь, я думаю, что в ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем, мы увидим еще одну интересную историю, связанную с Китаем. Вот. Мне кажется, что... Выйдет новый Huawei? Откуда ты знаешь, что я пользуюсь Huawei? Выйдет новый Redmi. Что может произойти с Китаем? Я думаю, что Тайвань вернется в родную гавань. Это было бы, наверное, прекрасно, но мне кажется, что сейчас пока, значит, духа хватило развязать боевые действия только у Путина. Несмотря на другие страны с огромными армиями, с огромными технологиями и так далее, пока никто не проявил такую, значит, волю, ну, к победе. Смотри, скажем так, наша военная операция, она стала катализатором не только для нашего развития, она стала катализатором еще для западной аналитики. Да? То есть мы с тобой обсуждали о том, что американцы даже начали снова на учениях окопы рыть. И многое чего другое, да. И вот в данном случае, во-первых, масштабы боевых действий в современных условиях с современными системами разведки помогает математически многие вещи просчитывать. В то же время китайцы, ну, опять же, я не знаю, это не инсайт, это мои наблюдения. То подумают, что я с Си Цзиньпинем созваниваюсь, он такой говорит: «Данил, все, в январе пойдем». Нет, это мои наблюдения. То есть китайцы смотрят, за как НАТО помогает Украине, как интенсивно, в каких количествах. А это все математика, от этого исходят прогнозы. Плюс просчитываются логистические проблемы. Ну, много проблем вылезло. В том числе качество вооружения. То есть то, на что рассчитывали, там какие-то системы ПВО, оказывается, их очень мало, и надо дохрена ПВО. Оказывается, есть еще беспилотники. Много-много что СВО для всего мира продемонстрировало. И сейчас, я думаю, китайцы прекрасно понимают, что американцы тоже это заметили. И американцы будут сейчас наращивать свой боевой потенциал под предлогом помощи Украине там и всей фигни. И будут активно вооружаться. И Китай прекрасно понимает, что через 3 года США будут намного боеспособны и готовы к нормальной войне. И уверены в том, что они готовы, чем сейчас. Поэтому я думаю, Китай как мудрый организм, возможно, я думаю, что сработает на опережение. И может быть даже в следующем году, если не в этом. Я так думаю. Потому что Тайвань они должны вернуть в родную гавань. Со всеми производствами там, и так далее. А там очень серьезные технологии сосредоточены, которые сейчас оказались очень дефицитны в мире, да? Поэтому я думаю, братан, что в ближайшее время у американцев появится еще один головняк, который они вряд ли знают. Американцы об этом головнике, я так думаю, знают, и поэтому конгрессмены против того, чтобы выделялись очередные деньги. Я думаю, и с этим тоже связано. Вполне, конечно. А так об этом даже заявляет этот от республиканцев там такой смуглый парнишка, который говорит, нам надо сосредоточиться. Так как мы с тобой лучшие эксперты, мы должны говорить, как его там. Ну вот это, ты же знаешь. Ну, да, у нас серьезная программа, понимаешь? Да, да. Поэтому, да. Понимаешь, лучше сказать, что... Ну как его там, ты же знаешь. Смуглый парнишка, чем... Ну, такой, Вот такой вот, ну, невысокий не, такой. Подожди, смотри, ну, ты Тартан, понял, у нас серьезно, ты понял, у нас, выслушай, у нас серьезная программа на очень большую аудиторию, понимаешь? Если я скажу, Джон Смит сказал, да, да хрена вот, ну, все сидят, Джон Смит, ну, никто же гуглить не будет, все ж ленивые, все там сидят на, по кайфу, да, там, война в стиле лакшери, просмотр нашего блога тоже в стиле лакшери, то есть без напряга, вот. А когда ты говоришь, ну, этот претендент, ну, на пост президента, ну, от республиканцев, вот тот, слышишь, смуглый, Даня, смуглый парнишка, на тюпак, описываешь его, понимаешь? Похож, на тюпака это похож. Так лучше на, зайдет, я тебе говорю. Так всем понятнее будет. На тюпака похож, ты понял, кто это, ну... Я же говорю... Пусть такой что... темный, ну, тюпак, ну, ты понял, вот похож на него. Ну, бог, что ли, тупак уже все, к сожалению. Я сказал, похож, а не он. Да, ну, короче, я же говорю, лучше говорить не, там, опять же, повторюсь, Джон Смит, а говорить вот тот вот смуглый парнишка, который хочет стать президентом от республиканцев, да, и сразу у всех картинка, если кто-то где-то краем глаза видел в новостях, то, а, да, там есть такой парнишка, понимаешь? То есть у нас подача информации оказывается намного эффективней, чем если бы мы вот так вот, как сводки, знаешь, так по полочкам с цифрами, с фамилиями и так далее. Ты решил подзагрузить Яндекс работой, чтобы все бросились, начали там гуглить, кто это там, да, или Яндексить. Да, Яндексить. Слушай, ну, не суть. Короче, смуглый парнишка, он сказал, что у нас как бы главный враг Китай, нам не нужно распыляться. Вот, поэтому понятно, что они это понимают, но... Китай, я думаю, уже все прогнозы как бы и выводы сделал. Я думаю, что вполне себе Тайвань вернется домой скоро. Слушай, ну, мы говорили об этом раньше, да, все это замылилось, значит, в наших видео, потому что видео было очень много. Нас, наверное, ждет впереди очередная американская трагедия, когда они будут покидать своих союзников, и союзники останутся одни сами с собой, да. Европа, конечно, будет долго какое-то время еще помогать, потом Европа поймет, что американцы, значит, развернулись в другую сторону, да, и потихоньку тоже помощь спадет, и тогда наступит, ну, реальное время, когда все, я думаю, со стороны нашего противника поймут, что был очередной кидок. Да? Это уже было неоднократно, это было уже во Вьетнаме и, значит, в Афганистане. И также закончился классно фильм «13 часов в Бенгази», когда ребята, значит, после боя с местными, значит, папуасами уезжали, дали одному там сникерс и сказали, ну, вы тут разберитесь. Да, свергли президента, страна погрузилась в хаос, раскололи ее на две части, и так закончился фильм. Вы тут разберитесь тут, чтобы у вас тут было все нормально. То есть, вот, я думаю, что примерно, не могу сказать сроки, но, наверное, какое-то время пройдет, и вот, значит, американские какие-то зеленые береты, которые помогали, значит, планировать операции, знаменитый полковник из KFC, Сандерс, да, он скажет, ребят, ну вы теперь тут наведите порядок у себя. Все, мы помогли, что могли, мы для вас сделали. И вот наступит, значит, наступит реальность. Да, это да, да. Скажет, сынок, это пятый рейнджерский. Нет, ты уж не порочь, пожалуйста, имя нашего подразделения. Да. Ну, слушай, что? Ну и стоит отметить, конечно, да, вот ситуация в Нагорном Карабахе, судя по всему, опять же, мои наблюдения, я в этом не старался вот разбираться максимально глубоко, копаться в этой истории и так далее. Я, скажем так, делаю поверхностный анализ в новостных лентах, да, что происходит. Происходит там, вот, по моему мнению, Пашинян просто прислушался к советам президента Бразилии, который Зеленскому говорил, ну, не хотите войны, просто отдайте территорию. Он просто вот решил, ну, как бы отдать Нагорный Карабах. Более того, он даже как бы, ну, отказался признавать это, да? Хотя после 20-го года можно было хотя бы признать Арцах независимость, да, потом провести референдум, там, за присоединение, да что угодно можно было сделать. Но он этого не сделал. Вот. И вот митинги в Ереване, да, вот я так, вот первый день, когда это начиналось, и когда там куча людей, все, они такие все активные, там уже там светошумовые гранаты пошли в ход. Я такой, о, нормально, это как Майдан в Киеве, о, думаю, нифига себе. А потом они такие, опа, так, уже поздно, все, пошли спать. Фух, и разошлись. Потом следующий день, они там после работы вечерком собрались с друзьями и пошли по кайфу помитинговать. Снова там, потом, так, ну все, пора спать. Понимаешь, то есть, ну это прикольно. Ну, слава богу, без жертв, без этого всего, как бы, ну, прикольно. Слушай, ну, я уже свою позицию сказал, что, ну, прежде всего, люди должны сами хотеть, значит, защищать те территории, которые они считают своими. То есть, ну, каждый, да, если он считает, что это территория его, надо было, значит, вставать с дивана, ехать и защищаться, да, потому что мы знаем, что диаспоры Армении очень большие по всему миру, то есть очень много людей живет, да, и вполне, если люди считают, что это их территория, они должны были лететь и, значит, становиться в строй и, значит, удерживать эти территории, да. Но так мы почему-то видим, не произошло, да, были просто обвинения в том, что, значит, русская армия должна все бросить и начать, как бы, действовать в их интересах, да, ну, мне кажется, это немного абсурдно. Вот. Да, и, к сожалению, извини, перебью, наверное, к сожалению, давай. Погибли наши военнослужащие. Вот, судя по всему, и то, что Алиев, скажем так, привел свои соболезнования, извинения, да, России, скорее всего, от рук азербайджанских военнослужащих. В том числе погиб и замкомандующего вот как раз таки контингента миротворческого, который находился в Нагорном Карабахе от России. И здесь как бы, ну, ситуация хреновая на самом деле, потому что случайно погибли, ну, случайно попали под огонь. Да, то есть, ну как это случайно? Ведь места дислокации и перемещения миротворцев наших, они бы известны были в любом случае. И тут получается так, что, ну, если такие случайности будут повторяться, то, мне кажется, и с нашей стороны эти случайности тоже могут повторяться в дипломатическом поле, да, то есть могут начаться и продолжаться. Потому что, ну, это неправильно. Такие вещи, вот, мне так кажется. Это, ну, я с тобой соглашусь, что часто случайности уже происходят, да, на данном конфликте. Но я могу сказать одно, что это доля миротворцев на самом деле. Что когда ты находишься между двух противоборствующихся сторон, да, очень большие шансы, что рано или поздно тебе может прилететь с какой-то стороны. Ну, это как бы логично, да. Всегда, когда миротворцы приезжают, какие-то контингенты приезжают в какие-то страны разруливать ситуации, всегда что-то прилетает кому-то, да, поэтому, ну, да, это не очень хорошо, но к этому надо быть морально готовым, поэтому... Вот в том-то и дело, нужно быть готовыми, и, скажем так, командиры должны быть готовы отдавать решения, ну, приказы, да, принимать важные решения экстренные, без указки с Москвы, должны не бояться брать на себя ответственность и действовать адекватно происходящим обстоятельствам. Вот. А не просто, как бы, скажем... Не возьмусь, скажем так, осуждать или критиковать данную конкретную ситуацию. Просто потому, что я там на месте сейчас не находился, и я не знаю вообще, как там все устроено. Поэтому, если, допустим, мы говорим с тобой о Донбассе, потому что мы там были, мы говорим о Сирии, потому что мы там были, мы говорим о конфликтах на Кавказе, потому что мы там были, да, и примерно что. Здесь я вообще не понимаю ни местного колорита, вкусный там шашлык или невкусный. То есть я не берусь. Я говорю не потому, что мне так кажется. Просто, ну, у меня там пару друзей, как бы, на этой территории, вот как раз, грубо говоря, с нашей стороны, да, с стороны России. Вот, я просто с ними пообщался немножко. И, ну, как бы, я думаю, нашим миротворцам нужно быть более... скажем, менее мягкую занимать позицию со стороны командования. Так что касается и Сирии тоже. Хорошо, соглашусь с тобой, раз ты осведомлен, я с тобой соглашусь. Хотел на концовочку добавить такой момент. Перед концовочкой важный момент. Давай. Я очень надеюсь, что конфликта и войны между Арменией и Азербайджаном не произойдет. Я очень надеюсь, что все закончится вот добровольным, допустим, решили армяне сдать как бы Карабах обратно, вернуть азербайджанцам, да, все. Я очень надеюсь, что там не будет войны, что все вот так полюбовно закончится, все, слабая сторона отдаст сильной стороне то, что считает ее, вот, да, не будем вспоминать первую войну в Нагорном Карабахе. И на этом все, как бы, чтобы просто это не переросло во что-то большое. Я очень, несмотря на то, как относится сейчас армянское правительство и часть населения к нам, да, я очень надеюсь, что в этой стране войны не будет. То же самое я очень надеюсь, что в Азербайджане тоже войны не будет. Я очень надеюсь и верю, что у них здравый смысл возобладает. И они не поведутся на указки западных разных петухов американских и так далее. Я очень им это желаю, потому что они не знают, что такое война, большая война. Все. Я хотел бы, значит, на концовку добавить вот такое вот предложение. Да? Вот мне лично хотелось бы, несмотря на то, что да, у нас идут боевые действия, люди продолжают жить своей, значит, привычной жизнью, но... было бы неплохо в регионах, которые, скажем так, прилегающие, да, к, значит, зонам проведения, значит, специальной военной операции, запретили бы фейерверки. Потому что вроде бы как тут у нас тоже везде летают беспилотники, куда-то там по ночам взрываются, да, и было бы неплохо, чтобы какие-то пьяные бараны не сбивали бы тебя с толку. Потому что может беспилотник лететь, не долететь, там попасть, там, предположим, к вам в дом, вы подумаете, что это фейерверк, будете спать дальше, дом загорится, предположим, да, и вы не сможете покинуть дом, да. Скажете, да, это фейерверк, и вот у нас сосед там постоянно отмечает что-то, да. Прилетит, взорвется беспилотник, или будут запускать фейерверки, да, и вы, значит, пропустите какую-то атаку БПЛА или еще что-то, да, вот, хотя бы в регионах, которые, значит, вот, в зоне риска находятся, да, было бы неплохо, чтобы все-таки какой-то режим тишины соблюдался немного, да, праздники, понятно, что мы отменить не можем, но эту дурь какую-то, да, когда там просто непонятно зачем что-то запускают, да, тем более, если у тебя сейчас там дети у кого-то, там, ну, там женщины могут пугаться, там, да, думать, что это атака, а это просто пьяный баран, про который я уже вспоминал. Да, поэтому было бы неплохо, если такая инициатива была бы, и вот взяли бы и запретили фейерверки бы. Я тебе скажу, что в ДНР еще в 2014 году это было запрещено. Хотя некоторые на свой страх и риск... нарушали этот запрет, в основном это на Новый год, как бы, да, вот, но запретили практически сразу, поэтому, да, это очень полезный запрет. Ну, потому что мы это на параноидные чуваки, понимаешь, нам все, что свистит и летит нам, все, для нас это вызывает угрозу, понимаешь, поэтому мы на все обращаем внимание, вот. Поэтому, ну, нам надо более чутко слышать всякие звуки. Там, да, там да, мы да. себя чувствуем хорошо. Вот. Поэтому, чтобы пьяное быдло не мешало нам не выходить из зоны комфорта, как бы, да, в нашей комфортной теме, да, военной. Вот. Потому что мы в зоне боевых действий постоянно находимся, да, даже когда выходим из, значит, квартиры, да. Вот. Поэтому вот, хотим, чтобы нам не мешали. Вдруг начнутся флешбеки, и когда мы немножко постареем еще, будем палить из окна просто. Нет, зачем? Что... Ты вышел на улицу, раз фейерверк запустили, ты упал, кувырок, перевернулся, травмат достал, выстрелил в дурака в этого. Гранату. Нет, гранаты у меня нет, а вот с травмата я бы выстрелил. С удовольствием, причем, скажу. Ну все тогда, до завтра. До завтра, друзья.